Когда спросят, почему все время говорите о человеке, его чувствах и переживаниях, не самость ли утверждаете? Скажите. Человек – это мощная силовая светоустановка, постоянно излучающая светоэнергии различного порядка и насыщающая ими пространство и все окружающее. От человека никуда не уйти, и излучение его психофизического аппарата необходимо для того, чтобы эту мощную, подвижную и необычайно сложную аппаратуру можно было сознательно использовать во благо всего живущего во всех мирах. И действительно, каждое движение в человеческом микрокосме сопровождается световыми импульсами или реакциями, которые постоянно оставляют след свой в пространстве. Эти излучения могут быть светлыми, темными или смешанными. Магнит человеческий, подобно обычному магниту, имеет вокруг себя магнитное поле, насыщенная эманациями его сущности. Человек постоянно излучает свет или тьму. Свою аппаратуру нужно изучить полностью и до конца, насколько это позволяет сознание. Чем шире оно, чем больше вмещает, тем излучение глубже. Светоносная сущность для человека в буквальном смысле может быть благодетельной для целой местности или даже страны, в которой он живет, а в исключительных случаях для всей планеты. Если великие учителя рассылали своих учеников в некоторые местности, чтобы остановить там землетрясения или другие стихийные бедствия, то какова же тогда сила человеческой батареи и ее излучений? Преуспеяние целого народа может вращаться вокруг одной личности, так в истории бывало не раз. Изучение человеческого аппарата сложно тем, что требует практического подхода к этому делу и идет путем становления человека таким, каким он должен стать согласно великому плану эволюции. Если каждое движение человека, психическое, физическое или духовное, сопровождается явными излучениями, то какое же громадное значение имеют все мысли, чувства, эмоции во все дни жизни его на Земле и в мирах? Об этом надо думать. Потому и приходится так упорно и настойчиво останавливаться на поведении человека и каждом движении его аппарата. И главная роль принадлежит мысли. Именно мысль формирует будущее человека, то есть его карму. Потому пониманию и изучению мысли отводим мы первое место. Велика ответственность человека за все то, что исходит от его микрокосма. Вот почему так подробно и повторно твердим все о том же. И хотим, чтобы поняли люди, для чего живут они на Земле, и какое великое будущее суждено им в процессе эволюции сущего.